Глава 895. Секта трупа Инь. И как только он прокричал эту фразу, окружающее пространство содрогнулось от оглушительного раската грома, а по поверхности земли побежала трещина, из которой вылетело 8 стариков. Старики выглядели очень старыми, появившись они тут же устремили свои взоры на Ван Линя, а затем, не колеблясь ни секунды, бросились на него. Гнев в глазах Ван Линя вспыхнул с новой силой. Густые потоки черной ци, слегка подсвеченные черным сиянием, вращались около лбов каждого из этих 8 старцев, защищая их самое важное место на теле. Ван Линь сделал шаг вперед и взмахнул правой рукой, и 8 потоков черные и белые ци стремительно понеслись к старикам. Приблизившись к ним, потоки с бешеной скоростью начали вращаться и, наконец, с громким хлопком разорвали защиту. Старики задрожали телами, но взоры их стали спокойными и чистыми, словно к ним пришло понимание. Они снова посмотрели на Ван Линя и задрожали еще сильней. Один из них, не сдержавшись, воскликнул: «Патриарх Ван Линь!» Остальные 7 пришли в еще большее волнение. Сказанная фраза вызвала настоящий переполох вокруг. Множество культиваторов, стоящих здесь, услышав это, переменились в лицах, боясь поверить. Потомки клана Ван же стояли в оцепенении и взирали на своего предка с огромным изумлением на лицах. Тем временем из лбов 8 старцев хлынули потоки цветного тумана, и, слившись между собой, они превратились в большого питона длиной в несколько десятков джанов. С неизмеримой злобой питон бросился на Ван Линя. И тут вперед выступил Ташань. Неуловимое движение, удар правым кулаком, и змея перестала существовать. Проделав все это, Ташань вернулся за спину Ван Линя и встал там, словно ничего не произошло. В глазах Ван Линя засветилось намерение убийства. Он вновь взмахнул правой рукой, и императорский дворец и все вокруг задрожали в огромном грохоте под воздействием невероятной силы. В земле открылся глубокий провал, из которого вылетел человек. Он был высокого роста с развивающимися длинными волосами. Он взглянул на Ван Линя, и его зрачки чуть заметно расширились. «За то, что ты сделал с потомками моего клана, ты заслуживаешь смерти», — холодно произнес Ван Линь. А в следующую секунду с его руки сорвалась ослепительная молния и резко ударила в появившегося мужчину. Мужчина не изменился в лице. Он полагал, что спрятался достаточно глубоко, и так быстро его не найдут. Тут же было принято решение отступать. Этот человек по уровню культивации на порядок превосходил всех остальных культиваторов планеты Джуцюэ. Он достиг уже уровня пустоты Инь. Убегая, он невольно посмотрел на стоящую подле нарядно одетого мужчины-женщину, облаченную в разноцветную одежду ярких оттенков. Глаза ее были холодны, словно лед. Увидев, что Ван Линь напал на этого мужчину, женщина вскинула правую руку, чтобы применить одну из своих божественных способностей. Однако в следующую секунду волны ряби начали исходить из-под ног Ван Линя, и он исчез. Исчезновение Ван Линя заставило мужчину остолбенеть. Он опешил от изумления, но тут же спохватился и вновь бросился убегать. Ташань сверкнул глазами и хотел было пуститься за ним следом, но большеголовый культиватор его опередил. С глупой ухмылкой на губах он словно молния бросился вперед. Женщина тоже была потрясена. Она хотела броситься вперед, но было уже поздно. Около нее из пространства появился Ван Линь. Гневно сверкнув глазами, он взмахнул 2 пальцами, прозвучали оглушительные раскаты грома, и концентрированная сила молнии засветилась на кончиках его пальцев. В следующий миг Ван Линь ткнул наполненными силой грома пальцами женщине под лопатку. Кровь бурным потоком хлынула изо рта женщины, а ее тело засветилось разноцветным сиянием. Появился ее небесный дух в виде черно-белой огромной змеи, однако змея в следующую секунду уничтожилась, а женщина начала стремительно бледнеть. Сила грома наполняла ее. Еще немного, физическое тело и изначально дух женщины будут уничтожены под воздействием этой огромной силы. Однако затем раздался крик Феникса, и разноцветная птица выпорхнула из небесного духа женщины, чтобы защитить ее от Ван Линя. Женщина сделала несколько шагов назад и, получив передышку, хотела применить одну из своих способностей, но Ван Линь оказался быстрее. Единым шагом он вновь оказался подле неё, новый взмах руки, и палец Ван Линя опять опускается на тело его противницы. Женщина забилась в судорогах, новая атака добавила ей новое тяжелое увечье. Теперь она была уже не в состоянии даже попытаться ответить Ван Линю. Ее разноцветный феникс жалобно закричал и перестал существовать. «Я одна из 7 фениксов планеты фениксов-близнецов! Ты не посмеешь убить меня!» Пронзительно завопила женщина, в ее глазах плескался ужас. Однако Ван Рэнь не думал останавливаться. Глаза снова вспыхнули намерением убийства, а вокруг его пальцев закрутились потоки черной и белой ци. В следующий миг Ван Рэнь ткнул пальцами в правое плечо. Потоки ци наполнили тело женщины и в один миг уничтожили ее физическое тело. Изначальный дух несчастный попытался спастись бегством, но его тут же припечатала правая рука Ван Линя. Ван Линь применил божественную способность, и женщина стряслась от боли, чувствуя, как ее сознанием и воспоминаниями завладевает чужая воля. Просматривая воспоминания женщины, Ван Линь все больше мрачнел. Наконец он холодно сверкнул глазами и силой сжал руку, уничтожая изначальный дух женщины. От нее остался поток изначальной силы, открыв рот, Ван Линь втянул его в себя. Он с самого начала понял, что эта женщина непростая. Она всеми силами пыталась скрыть свой настоящий уровень культивации, однако Ван Линь без труда разглядел ее силу, уровень материализации Ян. Если бы не Феникс, сохраняющий эту женщину, то одного потока силы грома было бы достаточно, чтобы убить ее. Кроме того, возле этой женщины стояло множество людей из клана Ван, и Ван Линь видел потоки черной ци, исходившие из лбов своих потомков. Другие концы этих потоков держала в руке эта женщина, и было понятно, что она контролирует всех этих людей и решает, кому жить и кому умереть. Именно поэтому Ван Линь не стал сходу убивать ее, а сначала выкопал из земли сидевшего там мужчину. Перед тем, как действовать, нужно было ослабить свою противницу. Со смертью женщины у половины стоящих во дворце потомков клана Ван хлынула кровь изо рта, а глаза стремительно тускнели, наконец они замертво упали на землю. У остальных же начали исчезать со лбов черные точки, а взоры начали приобретать осмысленное выражение. Опустив стыдливые взгляды на Ван Линя, все представители клана Ван как один рухнули на колени. Каждый из них с самого детства имел перед своими глазами портреты предков, и внешность Ван Линя крепко вошла в их сознание, и потому они без труда узнали в прибывшем культиваторе своего предка. И, конечно, представители клана Ван знали, кто такой Ван Линь, и многие культиваторы помогали и были готовы помочь клану Ван именно потому, что этот клан некогда породил Ван Линя. «Предок, мы виноваты пред тобой!» 8 старцев один за другим опустились на колени. Ван Линь посмотрел в сторону дворца и увидел, что тот богато одетый мужчина тоже стоит на коленях. Холодно Ван Линь сказал. «Вы и правда виноваты. Даже непонятно, из моего ли вы рода». Лицо богато одетого мужчины перекосилось от этих слов. Ван Линь же хмыкнул, и мужчина забился в сильных судорогах, а затем обмяк, потеряв сознание. Слова Ван Линя повергли остальных представителей клана в шок, и они, помрачнев, опустили свои взоры на замершее неподвижное тело мужчины. Ван Линь, вздохнув, поклонился стоящим вокруг культиваторам и произнес: «Единоверцы, благодарю вас всех и вашей секты за то, что помогали клану Ван все эти годы». Культиваторы почтительно закивали в ответ. Объяснив это дело еще раз, Ван Линь активировал божественное сознание, чтобы убедиться, что в городе больше не осталось людей с планеты Фениксов-близнецов. Затем Ван Линь обратился к стоящим на коленях старейшинам. «С тем, что сегодня произошло здесь, разбирайтесь сами. Но через несколько дней я вернусь». Ван Линь сверкнул глазами. Из памяти убитой женщины он узнал очень много подробностей. Появилось очень много дел, с которыми нужно разобраться. «Планета Фениксов-близнецов, секта трупа Инь. Вы осмелились потревожить клан Ван. Потому не жалуйтесь, что я обойдусь с вами слишком жестоко». Глаза Ван Линя ярко засветились намерением убийства. На этот раз он разозлился по-настоящему. Из памяти женщины он узнал, что она и в самом деле была одной из 7 фениксов планеты Фениксов-близнецов, но в то же время она являлась представительницей секты трупа Инь. Она главный представитель секты трупа Инь на планете Джицюи, и получается примерно равна по статусу старому знакомому Ван Линя Сунь Таю. Но вот только ее уровень культивации был гораздо выше, чем у Сунь Тая. Сунь Тай перед своей смертью поведал Ван Линю много секретов секты трупа Инь. Например, собирает с ненависти и взращивать ее духов — одна из задач каждого отделения секты. Еще из памяти женщины Ван Линь узнал о том, что представители секты трупа Инь есть почти в каждом крупном городе этой страны. Агентурная сеть охватывала собой здешние земли, постоянно добывается ненависти и взращивая духов. И Ван Линь сразу же захотел умертвить всех до единого, кто этим занимается, а также выкорчевать всю секту и избавить от нее планету Джицюэ. Даже безо всей этой истории с кланом Ван, Ван Линь собирался нанести визит в эту секту. Под землей там было много интересного. Огромные трупы с клана демонов-великанов, а также слабое божественное сознание, исходящее оттуда, по-настоящему интересовали Ван Линя. Однако он не знал, на месте ли тот труп, ведь прошло уже несколько сотен лет. Вдалеке показался большеголовый культиватор все с той же неизменной глупой улыбкой. В руках он держал человеческое тело. «Убей его! Убей! А изначальный дух принеси мне!» — приказал Ван Линь и двинулся ему навстречу. Следом за ним поспешил Ташань. Большеголовый культиватор облизнул губы и сдавил пальцы, убивая свою жертву. Схватив изначальный дух, он передал его Ван Линю. На планете Джу Цюи происходили огромные перемены, и возвращение Ван Линю только их ускорило.